Глава 15. В первый раз я увидел Фина Колверта на улице перед нашей приемной. Я беседовал с бригадиром Джулианом Кутс-Брауном о его охотничьих собаках. Бригадир был вылитый английский аристократ с театральных подмостков, очень длинный, сутуловатый, с орлиным носом и высоким тягучим голосом. Пока он говорил, между его губами просачивались струйки дыма от тонкой сигары. Я обернулся на стук тяжелых сапог по тротуару. К нам быстро приближался дюжий мужчина. Пальцы засунуты под подтяжки, обтрепанная куртка расстегнута и открывает широкое выпуклое пространство рубашки без ворота. Из-под засаленной кепки свисает бахрома сидеющих волос. Он широко улыбался неведомо кому и что-то энергично напевал. Бригадир бросил на него быстрый взгляд и холодно буркнул. «Доброе утро, Колверт!» Финиас откинул голову с приятным удивлением. «Эй, Чарли, как поживаешь?» — крикнул он. У бригадира был такой вид, будто он выпил залпом большую кружку уксуса. Дрожащей рукой он вытащил сигару изо рта и уставился на быстро удаляющуюся спину. «Наглый тип!» — проворчал он. «Глядя на Фина, вы ни за что не догадались бы, что перед вами зажиточный фермер. Меня вызвали к нему на следующей неделе, и я с большим удивлением увидел отличный дом и крепкие хозяйственные постройки, а на лугу — стадо породистых молочных коров. Его я услышал еще в машине. «Эй, это кто же к нам приехал? Новый доктор? Значит, поучимся!» Пальцы у него были все так же заложены за подтяжки, и ухмылялся он до ушей. «Моя фамилия Хэрриот», — сказал я. «Вот, значит, как». Финн осмотрел меня, склонив голову на бок, а потом оглянулся на трех молодых парней. «А улыбка у него приятная, ребята, сразу видать. Счастливчик Гарри!» Он повернулся и пошел через двор. «Ну-ка, идемте, поглядим, что он умеет. В телятах разбираетесь? А то они у меня тут что-то занедужили». Я последовал за ним в телятник с тайной надеждой, что мне удастся произвести впечатление, например, с помощью новых препаратов и вакцин, которые я захватил с собой. На этой ферме требовалось что-то очень и очень эффектное. Телят было 6 крупных годовичков, и трое вели себя странно. Бродили по стойлу, словно слепые, скрежетали зубами, а изо рта у них текла пена. У меня на глазах один пошел прямо на стену и остался стоять, упершись мордой в камень. Финн в углу, словно бы с полным равнодушием, напевал себе под нос. Когда я вынул из футляра термометр, он пустился в громогласные рассуждения. «И что же это он делает? Ага, вон оно что! Хвост задери!» За полминуты, которые термометр остается в прямой кишке животного, мне обычно приходится обдумать очень многое, но на этот раз я мог не мучиться с диагнозом. Слепота говорила сама за себя. Я принялся рассматривать стены телятником. Было темно, и я чуть не тыкался носом в камни. Финн снова подал голос. «Эй, это еще зачем? Вы же по стенам ягозите, прямо как мои телята, словно лишку хватили. Чего вы там ищете?» «Краску, мистер Колверт. Ваши телята, скорее всего, отравились свинцом». Тут Финн сказал то, что в подобных случаях говорят все фермеры. «Это откуда же? Я тут телят 30 лет держу, и все были живы-здоровы, да и краски тут никакой сроду не бывало». «Ну, а это что?» Я прищурился на доску в самом темном углу. «Так я щель забил на прошлой неделе плашкой из старого курятника». Я поглядел на хлопья лупящиеся краски, которые оказались столь неотразимыми для телят.

Бык стоял посредине стойла, как привинченный. Его огромная грудная клетка тяжело вздымалась и опадала. Такого затрудненного дыхания мне видеть еще не приходилось. Рот его был открыт, с губ свисали сосульки пены, в пене были и широко раздутые ноздри. Он тупо глядел на стену перед собой, выпученными от ужаса глазами. Нет, это была не пневмония. Просто он отчаянно боролся за каждый глоток воздуха и мало-помалу проигрывал эту борьбу. Он не шевельнулся, когда я поставил ему термометр. И хотя мысли вихрем мчались у меня в голове, я подумал, что вряд ли мне хватит этих 30 секунд. Я предполагал, что дыхание будет учащенным, но ничего подобного не ожидал. «Бедняга!» — пробормотал Финн. «Каких я от него телят получал! А уж послушный, что твой ягненок! Мой внучок шастал у него под брюхом, так он даже ухом не повел! Просто видеть не могу, как он мучается! Коли помочь ему нельзя, так вы прямо скажите, и я схожу за ружьем». Я вытащил термометр. «За 43!» Чушь какая-то. Я энергично встряхнул его и поставил еще раз. Теперь я ждал почти минуту, чтобы успеть подумать подольше. И снова за 43. У меня возникло ощущение, что будь термометр на фут длиннее, ртутный столбик все равно уперся бы в конец трубки. Что же это может быть такое? Неужели сибирская язва? Да, должно быть так. И все же... Я оглянулся на головы над нижней половиной двери. Финн и его сыновья ждали моего приговора, и их молчание делало особенно мучительными страдальческие хрипы быка. Над их головами в синем квадрате неба мохнатое облачко наползало на солнце. Когда оно поплыло дальше... Мне в глаза ударил слепящий луч, я зажмурился, и вдруг в голове забрезжила мысль. «Вы его сегодня выпускали?» — спросил я. «Само собой, все утро пасся на привязи. Солнышко-то нынче какое!» Мысль засияла ярким светом. «Быстрее тащите сюда шланг, наденьте вон на тот кран во дворе». «Шланг? Что за черт? Да быстрее же! У него солнечный удар!» Шланг был навинчен меньше, чем за минуту. Я пустил полную струю и начал поливать могучее животное ледяной водой и морду, и шею, и бока, и ноги. Прошло 5 минут. Но мне они показались нескончаемо долгими, потому что никакого улучшения заметно не было. Я даже подумал, что ошибся. Но тут бык сглотнул. Уже что-то. Ведь раньше, судорожно пытаясь втянуть воздух в легкие, он просто не мог проглотить слюну. Да, несомненно, бык выглядит чуть-чуть получше, и вид у него не такой понурый, и дыхание замедлилось. Потом бык встряхнулся, повернул голову и поглядел на нас. Один из парней прошептал, как завороженный: «Ух, черт, а ведь помогло!» После этого началось чистое наслаждение. За всю свою практику я ни разу не испытал такого удовольствия, как в тот день, когда стоял в хлеву и направлял на быка животворную струю, а он прямо-таки блаженствовал под ней. Особенно ему нравилось ощущать ее на морде, и когда я вел ее от хвоста по дымящейся спине, он поворачивал шею, подставлял нос под бьющую струю, водил головой из стороны в сторону и ублаготворенно жмурился. Через полчаса он обрел почти нормальный вид. Грудь его еще вздымалась, но ему явно полегчало. Я еще раз измерил температуру, она понизилась до 40,5. «Он уже вне опасности», — сказал я, — «но лучше будет, если кто-нибудь пополивает его еще минут 20, а мне пора». «Ну, время выпить у вас найдется», — буркнул Финн. Хотя, войдя в кухню, он и крикнул «мать», но его голос не загремел, как обычно. Опустившись на стул, он уставился в свой ореховый эль. «Гарри», — сказал он, — «вот что, на этот раз ты меня прямо-таки ошарашил». Он вздохнул и недоуменно потер подбородок. «Прямо-таки не знаю, что тебе и сказать. Черт тебя дери!» Финн не так-то часто терял голос, и он вновь обрел его очень скоро, на первом же собрании фермерского дискуссионного общества. Ученый-джентльмен горячо восхвалял прогресс ветеринарной науки и заверял фермеров, что теперь их скотину будут лечить совсем как людей, используя новейшие медикаменты и процедуры. И Финн не выдержал. Вскочив на ноги, он перебил лектора. «Ерунду вы говорите, вот что! В Дарроубе есть молодой ветеринар, только из колледжа, и по какой причине его не вызовешь, он все едино лечит только горькой солью да холодной водой».